Г. Размах организационной работы. Мы слышали выше от Б о том недостатке годных к действию революционных сил, который ощущается не только в Петербурге, но и по всей России. И вряд ли кто станет оспаривать этот факт. Но вопрос в том, как объяснить его. Б. пишет: «Мы не будем вдаваться в выяснение исторических причин этого явления. Скажем только, что общество, деморализованное продолжительной политической реакцией и разрозненное совершившимися и совершающимися экономическими изменениями, выделяет из своей среды крайне малое число лиц, годных к революционной работе. Что рабочий класс, выделяя революционеров рабочих, отчасти пополняет ряды нелегальных организаций, но что число таких революционеров не отвечает потребностям времени. Тем более, что рабочий, занятый на фабрике 11,5 часов, по своему положению может исполнять преимущественно функции агитатора. Пропаганда же и организация, доставка и воспроизведение нелегальной литературы, выпуск прокламации и так далее, поневоле главной тяжестью ложатся на крайне незначительные интеллигентные силы». Рабочее дело, номер 6, страницы 38-39. Мы во многом не согласны с этим мнением Б, и особенно не согласны с подчеркнутыми нами словами, которые особенно рельефно показывают, что истрадавшись, как и всякий сколько-нибудь думавший практик, от нашего кустарничества, Б. не может вследствие его придавленности экономизмом нащупать выход из невыносимого положения. Нет, общество выделяет крайне много лиц, годных для дела, но мы не умеем утилизировать всех их. Критическое, переходное состояние нашего движения в рассматриваемом отношении можно формулировать словами «людей нет» и «людей масса». Людей масса, потому что и рабочий класс, и все более и более разнообразные слои общества выделяют с каждым годом все больше и больше недовольных, желающих протестовать, готовых оказать посильное содействие борьбе с абсолютизмом, невыносимость которого еще не всеми сознается, но все более широкой массой и все острее ощущается. И в то же время людей нет, потому что нет руководителей, нет политических вождей, нет организаторских талантов, способных поставить такую широкую и в то же время единую и стройную работу, которая бы давала применение каждой, хотя бы самой незначительной силе. Рост и развитие революционных организаций отстает не только от роста рабочего движения, что признает и Б., но и от роста общедемократического движения во всех слоях народа. Впрочем, в настоящее время, вероятно, Б. признал бы и это дополнением к его выводу. Размах революционной работы слишком узок сравнительно с широким стихийным базисом движения, слишком придавлен убогой теорией экономической борьбы с хозяевами и с правительством. А между тем, в настоящее время не только политические агитаторы, но и организаторы социал-демократы должны идти во все классы населения. Примечание. Например, в военной среде в последнее время замечается несомненное оживление демократического духа, отчасти вследствие учащающихся случаев уличной борьбы против таких врагов, как рабочие и студенты. И как только позволят наличные силы, мы непременно должны обратить самое серьезное внимание на пропаганду и агитацию среди солдат и офицеров, на создание военных организаций, входящих в нашу партию. И вряд ли хоть один практик усомнится в том, что социал-демократы могли бы распределить тысячи дробных функций своей организационной работы между отдельными представителями самых различных классов. Недостаток специализации — один из самых крупных недостатков нашей техники, на который так горько и так справедливо жалуется Б. Чем мельче будут отдельные операции общего дела, тем больше можно найти лиц, способных к выполнению таких операций, и совершенно не способных в большинстве случаев к тому, чтобы стать профессиональными революционерами. И тем труднее для полиции выловить всех этих детальных работников, тем труднее для нее смастерить из поимки человека на какой-либо мелочи дело, окупающее расходы казны на охрану. А что касается числа готовых оказывать нам содействие лиц, то мы уже и в предыдущей главе указывали на гигантскую перемену, происшедшую в этом отношении за каких-нибудь 5 лет. Но с другой стороны, и для того, чтобы собрать воедино все эти мелкие дроби, и для того, чтобы не раздробить вместе с функциями движения самого движения, и для того, чтобы внушить исполнителю мелких функций ту веру в необходимость и значение его работы, без которой он никогда и не будет работать, для всего этого необходимо именно крепкая организация испытанных революционеров. Примечание. Я помню, один товарищ передавал мне, как горько жаловался готовый помогать и помогавший социал-демократии фабричный инспектор на то, что он не знает, доходит ли его информация до настоящего революционного центра, насколько нужна его помощь и насколько имеется возможность утилизировать его маленькие и мелкие услуги. Всякий практик знает, конечно, не один подобный случай, когда наше кустарничество отнимало у нас союзников. А мелкие в отдельности и неоценимые в сумме услуги могли бы и стали бы нам оказывать служащие и чиновники не только по фабричной, но и по почтовой, железнодорожной, таможенной, дворянской, поповской и всякой другой части, вплоть даже до полицейской и придворной. Если бы у нас была уже настоящая партия, действительно боевая организация революционеров, мы не ставили бы ребром всех таких пособников, не торопились бы всегда и безусловно втягивать их в самую сердцевину нелегальщины, а напротив, особенно берегли бы их и даже специально подготовляли бы людей на такие функции, памятуя, что многие студенты могли бы больше пользы принести партии в качестве пособников-чиновников, чем в качестве краткосрочных революционеров. Но, повторяю еще раз, применять эту тактику вправе только вполне уже прочная организация не испытывающее недостатка в активных силах. При такой организации вера в силу партии укрепится тем более и распространится тем шире, чем конспиративнее будет эта организация. А ведь на войне, известное дело, важнее всего внушить веру в свои силы не только своей армии, но и неприятелю и всем нейтральным элементам. Дружественный нейтралитет может иногда решить дело. При такой организации, стоящей на твердом теоретическом базисе и располагающей социал-демократическим органом, нечего будет бояться того, что движение собьют с пути многочисленные привлеченные к нему сторонние элементы. Напротив, именно теперь, при господствующем кустарничестве, мы наблюдаем, как многие социал-демократы тянут по линии креда, воображая только себя социал-демократами. Одним словом, специализация необходимо предполагает централизацию и, в свою очередь, безусловно, требует ее. Но сам же Б, так прекрасно обрисовавший всю необходимость специализации, недостаточно оценивает ее, по нашему мнению, во второй части приведенного рассуждения. Число революционеров из рабочих недостаточно, говорит он. Это совершенно справедливо, и мы опять-таки подчеркиваем, что ценное сообщение близкого наблюдателя вполне подтверждает наш взгляд на причины современного кризиса в социал-демократии, а следовательно и на средства исцеления от него. Не только вообще отстают революционеры от стихийного подъема масс, но даже и рабочие революционеры отстают от стихийного подъема рабочих масс. А этот факт самым наглядным образом подтверждает даже с практической точки зрения не только нелепость, но и политическую реакционность той педагогии, которую нас так часто угощают при обсуждении вопроса о наших обязанностях по отношению к рабочим. Этот факт свидетельствует, что самая первая, самая настоятельная наша обязанность — содействие выработке рабочих революционеров, стоящих на таком же уровне в отношении партийной деятельности, как и интеллигенты-революционеры. Мы подчеркиваем слова «в отношении партийной деятельности». Ибо в других отношениях достижение такого же уровня рабочими, хотя и необходимо, но далеко не так легко и не так настоятельно. Поэтому главное внимание должно быть обращено на то, чтобы поднимать рабочих до революционеров, отнюдь не на то, чтобы опускаться самим непременно до рабочей массы, как хотят экономисты, непременно до рабочих середняков, как хочет свобода, поднимающаяся в этом отношении на вторую ступеньку экономической педагогии. Я далек от мысли отрицать необходимость популярной литературы для рабочих и особо популярной, только, конечно, не балаганной литературы для особенно отсталых рабочих. Но меня возмущает это постоянное припутывание педагогии к вопросам политики, к вопросам организации. Ведь вы, господа родители, о рабочем середняке, в сущности, скорее оскорбляете рабочих своим желанием непременно нагнуться, прежде чем заговорить о рабочей политике или о рабочей организации. Да говорите же вы о серьезных вещах, выпрямившись, и предоставьте педагогию педагогам, а не политикам и не организаторам. Разве среди интеллигенции нет тоже передовиков, середняков и массы. Разве для интеллигенции не признается также всеми необходимость популярной литературы, и не пишется эта литература? Но представьте только себе, что в статье об организации студентов или гимназистов автор станет, как открытие какое-то, разжевывать, что нужна прежде всего организация студентов-середняков. Такого автора, наверное, осмеют и поделом. «Да вы дайте нам, — скажут ему, — организационные идейки, ежели они у вас есть, а уж там мы сами разберем, кто из нас середняк, кто выше и кто ниже. А ежели у вас своих организационных идеек нет, все ваши потуги насчет массы и середняков окажутся просто скучными. Поймите же, что самые уже вопросы о политике, об организации настолько серьезны, что об них нельзя говорить иначе, как вполне серьезно. Можно и должно подготовлять рабочих и студентов, и гимназистов к тому, чтобы с ними можно было заговорить об этих вопросах. Но раз уже вы заговорили о них, давайте настоящие ответы. Не пятьтесь назад к середнякам или к массе, не отделывайтесь прибаутками или фразами. Примечание. «Свобода», номер 1, статья «Организация», страница 66. «Тяжелой поступью рабочая громада будет крепить все требования, которые выставятся от лица российского труда», непременно с большой буквы. И этот же автор восклицает: «Я вовсе не отношусь враждебно к интеллигенции, но...» Это то самое «но», которое Щедрин переводил словами «выше лба уши не растут». «Но меня всегда страшно сердит, когда придет человек и наговорит очень красивых и прекрасных вещей и требует, чтобы они были приняты за свою, его, красоту и иные достоинства». 62-я страница. «Да, меня это тоже всегда страшно сердит». Рабочий революционер для полной подготовки к своему делу тоже должен становиться профессиональным революционером. Поэтому не прав Б, когда он говорит, что так как рабочий занят на фабрике по 11,5 часов, то остальные революционные функции, кроме агитации, поневоле главной тяжестью ложатся на крайне незначительные интеллигентные силы. Вовсе это не по неволе так делается, а по нашей отсталости, потому что мы не сознаем своей обязанности помогать всякому выдающемуся по своим способностям рабочему превращаться в профессионального агитатора, организатора, пропагандиста, развозчика и прочее, и прочее. В этом отношении мы прямо позорно расхищаем свои силы, не умея беречь то, что надо особенно заботливо растить и выращивать. Посмотрите на немцев. У них в 100 раз больше сил, чем у нас, но они прекрасно понимают, что действительно способные агитаторы и прочее выделяются середняками вовсе не слишком часто. Поэтому они тотчас же стараются поставить всякого способного рабочего в такие условия, при которых его способности могли бы получить полное развитие и полное применение. Его делают профессиональным агитатором, его побуждают расширить поприще его деятельности, распространяя ее с одной фабрики на все ремесло, с одной местности на всю страну. Он приобретает опытность и ловкость в своей профессии, он расширяет свой кругозор и свои знания, он наблюдает бок о бок выдающихся политических вождей других местностей и других партий, он старается подняться сам на такую же высоту и соединить в себе знания рабочей среды и свежесть социалистических убеждений с той профессиональной выучкой, без которой пролетариат не может вести упорную борьбу с великолепно обученными рядами его врагов. Так и только так выдвигаются из рабочей массы Бебели и Ауэры. Но то, что в политически свободной стране делается в значительной степени само собою, то у нас должны систематически проводить наши организации. Сколько-нибудь талантливый и подающий надежды агитатор из рабочих не должен работать на фабрике по 11 часов. Мы должны позаботиться о том, чтобы он жил на средства партии, чтобы он умел вовремя перейти на нелегальное положение, чтобы он переменял место своей деятельности, ибо иначе он не выработает большой опытности, не расширит своего кругозора, не сумеет продержаться несколько, по крайней мере, лет в борьбе с жандармами. Чем шире и глубже становится стихийный подъем рабочих масс, тем больше выдвигают они не только талантливых агитаторов, но и талантливых организаторов и пропагандистов, и практиков в хорошем смысле, которых так мало среди нашей интеллигенции, большей частью немножко по-российски халатной и неповоротливой. Когда у нас будут отряды специально подготовленных и прошедших длинную школу рабочих революционеров, и притом, разумеется, революционеров всех родов оружия, тогда с этими отрядами не совладает никакая политическая полиция в мире, ибо эти отряды людей, беззаветно преданных революции, будут пользоваться также беззаветным доверием самых широких рабочих масс. И это наша прямая вина, что мы слишком мало подталкиваем рабочих на эту общую им с интеллигентами дорогу профессиональной революционной выучки, слишком часто тащим их назад своими глупыми речами о том, что доступно рабочей массе, рабочим середнякам и тому подобное. В этих, как и в других отношениях, узкий размах организационной работы стоит в несомненной и неразрывной, хотя громадным большинством экономистов и начинающих практиков несознаваемой, связи с сужением нашей теории и наших политических задач. Преклонение пред стихийностью вызывает какую-то боязнь, хотя на шаг отойти от доступного массе. Боязнь подняться слишком высоко над простым прислуживанием, ближайшим и непосредственным запросом массы. Не бойтесь, господа. Помните, что мы стоим в организационном отношении так низко, что нелепа даже самая мысль о том, чтобы мы могли подняться слишком высоко.